Некоторые, кто воздыхает по ушедшим советским временам, говорят, вот в то время была идея. Люди ведь за идею боролись, понимаете? Люди старались построить общество на основе высокой идеи. А ведь так оно и было. Идея, конечно, была с изъяном, со значительным изъяном, потому что из той идеи убрали Бога. Но сама по себе идея была. Во имя построения справедливого и благополучного общества, а идея это была именно такой, построить общество равных возможностей, построить общество справедливое, благополучное, процветающее. Вот во имя этой мечты люди и работали, жизнь свою отдавали. Не просто отдельные жизни, десятки миллионов жизней были отданы во имя достижения этой мечты. Ну, а почему же ничего не удалось сделать? А по той причине, что эта философия оказалась неспособной противостоять иной философии. Той самой философии, которая давно была принята в западных процветающих странах. Вот этой самой философии желудка. Не надо человеку никаких идей, не надо никаких возвышенных теорий. Дайте ему наслаждаться жизнью. И вот в борьбе этих двух миров победил не тот мир, который призывал к идее, не тот мир, который предлагал строить общество на основании высокой идеи, не тот мир, который требовал жертвы для достижения этой идеи, а тот, который отказался от любой идеи и предложил только одно – материальное благополучие, процветание и высокое потребление. Вот если внимательно посмотреть на роль идеологий, а идею всегда несет идеология, то эта роль в жизни людей значительна. Идеологии могут вдохновить огромные массы. Идеология может направить созидательную силу народа на достижение определенных целей. Во имя идеологии люди могут пойти на великие жертвы вплоть до положения жизни своей. Но есть одно очень важное обстоятельство. Обычно наибольший энтузиазм вокруг идеологии связан с первым поколением людей, воспринимающих эту идеологию. Во втором поколении энтузиазм сохраняется, но накал понижается. В третьем градус вот этого восприятия идеологии значительно снижается. А в четвертом поколении обычно от идеологии ничего уже не остается. Она остается просто формулой, некой идеей, оторванной от реальной жизни людей. Вот так все и произошло в нашем обществе. Идея-то была возвышенная, а сохраниться на протяжении четырех поколений людей не сумела, растворилась. А вот иная философия жизни – призывающая к тому, что 5 больше и лучше, чем 3, и больше ни о чем особенно думать не надо, что ешь, пей, веселись, наслаждайся жизнью, потребляй как можно больше. Вот эта психология соответствует человеческому инстинкту. Общество, построенное на такой философии, в кавычках философии, можно назвать обществом инстинкта. Цивилизацию, цивилизация инстинкта. И та цивилизация, которую сегодня созидаем мы все, есть эта цивилизация инстинкта. Потому что все направлено для того, чтобы удовлетворить человеческие потребности и человеческий инстинкт. Лучшие люди понимают, что все это неправильно. что человек не может жить без великой идеи, что эта жизнь до добра не доведет. И сегодня раздаются часто голоса: нам нужна идеология, нам нужна идея, нам нужна национальная идея. Почему? Да потому что только ведь идея может объединить людей. Пять лучше, чем три, не объединят. Они разделят людей. И они разделяют. Потому что для того, чтобы у тебя было пять, у кого-то должно быть три. Что же может противостоять этой идеологии желудка, идеологии кармана, идеологии потребления? Может противостоять идея, но не идеологическая, не философская идея. Потому что если той идее потребления противопоставить новую идеологему, то в лучшем случае она продержится в рамках 1-2 поколений, как это было раньше, а потом все сойдет на нет. Только вера способна уравновесить ту греховную потребительскую философию жизни. Потому что вера открывает возможность для человека иметь реальную связь с Богом. А Бог дает силы людям жить не по философии, идеологии желудка и кармана и потребления, а по своим заповедям. Конечно, неоднократно уже об этом говорили. Подниматься в гору тяжелее, чем спадать с горы. Философия инстинкта предлагает человеку катиться вниз. Не нагружать себя, быть раскрепощенным, наслаждаться жизнью. Никаких усилий, Боже упаси, никакой жертвы, никаких особых преодолений. Самое главное – заработать деньги. Вот тут нужно энергия. А дальше трать. Живи спокойно. И с другой стороны, религиозный образ жизни, который предполагает постоянное движение вверх, восхождение в гору, работа над самим собой, а через себя работа по преобразованию общества и мира. Вот это философия жизни, основанная на вере, существует в рамках христианской традиции более 2000 лет. И никакая философия инстинкта не сумела заглушить жизнь по вере и силу веры. Поэтому сегодня наша брань не против плоти и крови, но против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесных, потому что философия и идеология инстинкта – это есть дьявольский проект построения человеческого общества. И этому дьявольскому проекту мы должны противопоставить божественный проект, который заключается в жизни по Божьим заповедям. Вот почему всегда вера, христианство, высокая идея религиозная всегда подвергается давлению и всегда под прицелом. Потому что только эта идея может поставить заслон жизни человека по закону инстинкта. Ну, а теперь о страхе, о боязни. Страх имеет важное значение в человеческой жизни. Собственно говоря, благодаря страху люди часто не совершают преступлений, потому что боятся наказаний. Если само понятие страха перед наказанием убрать из нашей жизни, то общество станет совсем другим. Преступность станет еще выше. Может быть, вообще человеческая цивилизация превратится в некий кошмар. Люди боятся совершать преступления. А религиозный страх, страх Божий, Это тоже очень важная составляющая человеческой жизни. Может быть, гораздо важнее, чем страх перед законом и перед наказанием человеческим. Потому что наказание Божие распространяется не только на нашу жизнь земную, но и на жизнь вечную. И дай Бог, чтобы страх перед наказанием Божиим также останавливал людей от совершения злых поступков. Чтобы страх помогал превозмогать дьявольские искушения. На этом я заканчиваю передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. И до новых встреч. Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи был направлен вот такой вопрос. Уважаемый владыка, разъясните, пожалуйста, как взаимодействуют в церкви традиции и предания? В чем разница между ними? С уважением, Владимир Семенович Поликарпов, Санкт-Петербург. Собственно говоря, слово «традиция» и «предание» – это синонимы. Традиция – это латинское слово, а предание – русское слово, а означают одно и то же. А вот понятие «предание» или, скажем, «традиции» является ключевым для того, чтобы отличить учение церкви, идущее от святых апостолов, от любого другого учения, в том числе и оперирующего христианскими идеями. Что же такое предание? В нашем обиходе, в повседневной жизни под преданием мы подразумеваем какие-то сказки, что-то такое, что к нам приходит, легенды, что приходит из прошлого. Ну, это предание, знаете. Ну, это что-то такое, что пришло из прошлого, может быть, очень такое далекое от истины, но имеющее какое-то, может быть, культурное значение. Это неправильное понимание. Предание в церкви есть основополагающая идея и самое главное явление в передаче всего того, что Бог соблагоизволил в Иисусе Христе дать людям. Господь научил своих учеников, а ученики научили следующее поколение христиан. Вот передача веры и является преданием. Поэтому, с одной стороны, предание – это механизм передачи веры. Но какой механизм? Ведь передавать веру можно просто устно рассказать о спасительных истинах. Тот, кто услышал, передаст это другому. Это будет устным преданием. И, в частности, именно таким образом первоначально и передавалось христианское послание от города к городу, от деревни к деревне, от поколения к поколению. Но устное предание – это только часть предания. Потому что другая часть предания является зафиксированным письменным материалом. И в этом смысле священное писание – есть тоже часть предания, письменно зафиксированная часть предания. Поэтому в предание церкви входит в том числе и священное писание, корпус всех написанных, богодухновенных книг Ветхого и Нового Завета. Но священное писание и предание – имеют разный объем. И объем предания шире, чем объем Писания. Что же входит такое в предание, что не входит в Писание? Священное Писание – это книга Церкви. Она передана Церкви. Святые апостолы адресовали Священное Писание христианским общинам. Это был внутренний документ церковный, выражаясь суккубо светским языком. И поэтому понимание священного писания также формировалось в церкви. Ну, как говорится, сколько голов, столько и умов. Наверное, и в церкви могло быть некое различное понимание текстов священного писания. Да, действительно, так оно и было. И если возникали сомнения в том, что та или иная трактовка священного писания является истиной, то тогда церковь собиралась на свои соборы и определяла, что соответствует общецерковному пониманию, а что нет. Вот то, что не соответствовало общецерковному пониманию, очень часто называлось ересью. Если это понимание, если эта трактовка была опасна для общецерковной жизни, если она в себе несла разрушительные элементы, способные действительно погубить веру в людях. Вот такое опасное прочтение Священного Писания, опасная трактовка Священного Писания именовалась ересью. Но ведь были и не опасные трактовки, которые в полной мере не соответствовали общецерковному учению, но не разрушали веры, не несли в себе некую угрозу целостности церковной жизни. Вот такие различные точки зрения стали именоваться частным богословским мнением. Теологумен по-гречески. Частное богословское мнение. Его можно придерживаться настолько, насколько оно убеждает слушающих или читателей. Но оно не объявляется обязательным для принятия всей церковью. Есть еще одно замечательное понятие в богословии, которое по латыни звучит так. «Консенсус патрум». В переводе на русский – «согласие отцов». Вот если то или иное понимание Священного Писания, если та или иная богословская идея разделяется всеми святыми отцами церкви, великими церковными писателями, святыми мужами, то такая истина, не являясь частью Священного Писания, а чаще всего являясь комментарием к Священному Писанию или самостоятельной религиозно-философской идеей, созданной на основе Священного Писания, также принадлежит преданию Церкви. Оно входит в корпус предания, потому что всегда разделялось всеми. Итак, священное предание – это и есть совокупность истин, составляющих веру Церкви. Священное предание – это не закостенелое понятие, это не какой-то кодекс идей. Это живое, развивающееся явление. Это благодатный поток церковной жизни на протяжении всей истории. И в этот поток вливаются разные потоки, меньшие, большие. И если эти потоки не отторгаются единым потоком Священного Писания, они становятся частью этого большого потока, образующего то, что мы имеем полное право назвать священной традицией Церкви или священным преданием с большой буквы. Священное предание есть норма нашей веры. Зная предание, можно точно сказать, что соответствует, а что не соответствует учению Церкви. Причем вот эту норму можно накладывать не только на богословские идеи, философские идеи, на какие-то, может быть, идеологии, которые время от времени возникают. Эту норму можно накладывать на все то, с чем христианин сталкивается в своей жизни. Потому что норма веры формирует и норму жизни. Человек, живущий в соответствии с верой, формирует определенный стиль духовной жизни. И если некие вызовы со стороны не соответствуют этой норме, то очень важно всегда сверять то, что приходит к нам извне, с священным преданием Церкви. Вот тогда человек никогда не заблудится в дебрях исторического процесса. Тогда всегда сохранит трезвение ума. Если бы народ наш в свое время сохранил способность верой проверять подлинность всего того, что приходит к нему извне, никогда бы не было революции, гражданской войны, многих трагедий, через которые прошли мы в 20 веке. Но и сегодня ведь много новых вызовов, как теперь говорят, много новых идей, которые предлагаются нам. Как нам сохранить правильный образ жизни? Мы можем сохранить его только тогда, когда мы сохраним норму веры. Церковь призвана оберегать предание. Церковь призвана защищать хранимое в ней предание. В первую очередь, это задача архипастырей, учителей церковных. Но с другой стороны, это задача и всех верующих. Когда мы храним непоколебимо веру православную, то мы защищаем предание, которое является нормой веры и нормой жизни. Ну и еще такой вопрос, который косвенным образом связан с предыдущим. Уважаемый владыка, меня всегда как-то волновало и трогало упоминание об утешителе, которого нам послал Иисус Христос. Потому что религия утешает скорбных и обездоленных. А в одной книге я прочитала, что именно этот дух открыл всем правду о Христе. Что это означает? С уважением, Марина Иосифовна Слепакова, город Мышкин, Ярославской области. Господь Иисус Христос утешителем назвал Духа Божьего, который послан в мир Отцом через Сына, через Его искупительные заслуги. Дух Божественный в 50-й день после Пасхи снизошел на святых апостолов и верим почивает в Церкви. Вот именно силой Святаго Духа в первую очередь и оберегается священное предание Церкви. Не столько умом, волей, силой тех, кто призван оберегать, сколько самим непосредственным действием Святаго Духа. Поэтому и сказано, что Церковь есть столб и утверждение истины, не потому, что в ней умные или глупые, выдающиеся или скромные люди, а только потому, что в ней живет и действует Святой Дух, оберегающий веру апостольскую, священное предание от разрушений и помрачение. Но кроме того, силой Святаго Духа Церковь способна прозревать все то, что Бог во Христе открыл святым апостолам, достигать самого глубокого и спасительного понимания слов Божьих. Действия Святаго Духа не просто помогают нам уберечь истину, но во Святом Духе, через таинство Церкви, причащаясь тела и крови Спасителя, мы подлинно соединяемся со Христом, а значит и становимся участниками и свидетелями всего того, что Бог во Христе совершил для спасения рода человеческого. Святой Дух, ограждая от разрушения и помрачения нашу веру, дает нам силы, соединяясь с Богом, жить в соответствии с этой верой. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.